Андрей Лазарчук. Из темноты. «А не вздремнуть ли нам, сэры?» — спросил Серега. «Еще ж долго светло будет». «Да, правда», — подхватила Наташа. «Кто хочет, я могу постелить». «А, Юрий Максимович, как вы?» «Спасибо, Наташенька, не надо», — сказал Юрий Максимович. «Я, если захочу, так прямо тут, в кресле, ты ж знаешь». «Я поставлю раскладушку», — сказал я. «Кто захочет, ляжет. А то, правда, еще долго ждать». Элла встала из-за столика, отложила журнал. «Я лягу», — сказала она. «Голова просто раскалывается». «Форточка открыта», — сказал Серега. «У меня не поэтому», — сказала Элла. Я поставил раскладушку за занавеской, разделявшей пополам единственную комнату Наташиной квартиры. На кровати, укрывшись с головой, спал Руслан. Последнюю неделю ему приходилось работать по полторы смены, и он не высыпался катастрофически. Мы и остальные обходились кто как. Элла брала работу на дом, Серега был дворником. Наташа числилась где-то переводчицей и действительно временами что-то переводила, но главным образом проживала потихоньку полученную при разводе долю за «Жигули» и мебель. Мне было проще всего. Мастерская располагалась в подвале кинотеатра и имела отдельный вход. Никто не контролировал, когда я прихожу на работу и когда ухожу, были бы афиши в срок. Иногда мы там и собирались в мастерской, еще когда нас было четверо, а у Наташи возник короткий, но бурный роман с ее тогдашним сослуживцем, и ей позарез нужна была квартира. Потом роман иссяк, а к нам прибилась Элла, не выдерживающая подвала, там душновато, и Юрий Максимович со свежими еще воспоминаниями о перенесенном инфаркте. Поэтому мы собирались теперь только у Наташи, шведской семьей, как острит Серега. Он острить часто и не всегда умело, но это его особенность, а не недостаток. Он холостяк, как и я. Элле 22, и по некоторым причинам замуж ее совсем не тянет. Юрий Максимович пенсионер и одинок, и труднее всех, как это ни странно, приходится Руслану, у которого жена и две дочки. Всех их он любит, и все они любят его, но выдерживать эти наши штучки нормальному человеку и как нелегко, тем более, что жена Руслана все еще верит во всемогущество медицины и, так сказать, народной медицины. Время от времени Руслан отправляет их к теще в Нальчик и перебирается к нам со скотом, двором и имуществом. Как-то так получилось, что сегодня первое новолуние, которое мы встречаем вшестером. А новолуние, надо сказать, это пик наших мучений. Если не считать, конечно, предгрозового затишья. Темноты я боюсь с детства. Все говорят бояться, только у других проходит, а у меня вот не прошло. Но только 4 года назад эти страхи стали какие-то особенные, а 3 года назад я увидел объявление в «Недельке». Женщина 26 лет боится темноты и познакомиться с мужчиной, имеющим этот же недостаток, и телефон. Я позвонил, потом пришел и таким вот образом познакомился с Наташей, с Серегой и Толиком. Был у нас еще Толик, весь какой-то тоненький, белесый. Тем же летом он утонул, купаясь, а может, и не выдержал. Как раз на новолуние дело было. Мы порассказали друг другу о себе, еще тогда подивились, как это синхронно у нас началось. Но значения этому не придали, больше интересуясь подробностями видений. У меня, собственно, подробностей было мало. Просто искажение формы, положений предметов, дисморфия. Только это вызывало такой нечеловеческий ужас, который словами не передать. Толику мерещились членистоногие в духе искушений святого Антония. Сереге атрибутика детских страхов. Черная рука, красный череп, белые перчатки, ведьмы, мертвецы и прочее. Причем, если он переживал за в одиночку, то к утру у него на горле остались синяки. Так сильно было самовнушение. Наташу оплетали невидимые, но очень хорошо осязаемые щупальца. Чудовище пряталось в углах, в щелях, под мебелью, где угодно. Вернее, это были не щупальца, а пищеварительные ворсинки, потому что тело ее начинало растворяться. Становилось прозрачной, исчезала кожа, обнажались мышцы и сухожилия и так далее. Наташа очень не любила говорить об этом, в отличие от Сереги, который часто рассказывал о своих приключениях, как мне кажется, через силу. Это была бравада, но перед нами он не мог этого делать, скорее перед самим собой. Руслана же преследовали спруты, медузы и прочие придонные сволочь. Элла о своих видениях рассказала одной Наташе, но по ночам она кричала, и можно было понять, что ее мучает. Юрия Максимовича достала минувшая война. Может быть, не только война. Сам он молчал, но однажды Серега принес магнитофон и крутил Высоцкого. И когда дошло до баньки, помните это «Истопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык», Юрий Максимович заплакал и сказал: «Нет, ребята, вы мне объясните, откуда этот пацан все знает? Откуда?» Потом я долго ждал продолжения разговора, но продолжение не последовало. Вот такими мы были. Бог знает, как Наташа догадалась, что в компании переносить страхи будет легче. Она и сама затруднялась сказать, что ее на эту мысль натолкнуло. Может быть, ничто и не наталкивало, просто захотелось нормального человеческого сочувствия и утешения. А кто его мог дать, кроме своего? Для прочих людей мы психи, больные. С ними о наших делах лучше не заговаривать. Есть, конечно, исключения, но так мало. Сколько я об этом обжигался и Наташе. Взять ее отношения и с мужем, и с теми мужчинами, что были после. А уж о Руслане и говорить не приходится. Жена его любит безумно, а понять не может. Окажется, что проще. Вместе нам легче. И не просто легче, а почти совсем легко. И видения становятся не такими глубокими, и понимание остается, что все-таки это галлюцинация. А главное, страх почти пропадает. Потому-то мы так и вцепились друг в друга. Но, с другой стороны, почему, скажем, мне не пришло в голову искать компанию? Или если женщины более чутки, то Элли. Ведь ту бесконечную фразу на неизвестном языке тоже первой стала слышать именно Наташа. Мы еще ничего не слышали, а она уже различала отдельные слова и пыталась записывать. Элла осторожно легла, потерла виски, чуть-чуть покачала головой, сморщилась. Ужасно. «Дать тебе чего-нибудь?» – спросил я. «Стряхнину», – сказала Элла. «Слишком мучительно», – сказал я. «Лучше вина». «Потом только хуже будет», – сказала Элла. «Это правда. Опьянение вначале несколько сдерживало страх, но потом плотину прорывало». «Немного», – сказал я. «К ночи все выветрится». Я сходил на кухню. Налил полстакана эрети и дал Элле. Она выпила как микстуру и откинулась на подушку. «Попробую уснуть», — сказала она. «Валяй», — сказал я, — «мы не будем шуметь». «Мне все равно», — сказала Элла. «Раз в нашей комнате устроили танцы, а я все проспала и ничего не слышала. Знаешь, Вадь, предчувствие у меня сегодня какое-то примерское». Время, как всегда, вечерами текло медленно. Наташа с Серегой сели играть в шахматы. Серега проигрывал и злился. Юрий Максимович читал, временами он откладывал книгу и устремлялся взором куда-то далеко. «Что читаете?» – спросил я его. Он показал обложку. Это был «Властелин спичек» Леона Эндрю. «Страшненькая вещь», – сказал я. «Страшненькая», – согласился он. «Но не до конца. Обратите внимание, Ланкастер манипулирует своими подданными умело и даже изящно, но однообразно, опираясь только на их низменные инстинкты». «Но ведь иначе, наверное, нельзя». «Можно. Можно, можно. Дружба, любовь, патриотизм, верность, честь, материнство – все может стать той веревочкой, за которую будут дергать». «Да», — сказал я, — «это страшнее. Даже думать не хочется». «Мне тоже не хочется», — сказал Юрий Максимович. «Но думается». «Знаете, Вадим, — сказал он после паузы, — я ведь начал читать по-настоящему лет 5 назад, после больницы. Раньше и времени не было, и отношение было соответствующее. Мол, литература, она литература и есть, в жизни все по-другому. По книге жить не научишься, в книгах все как в книгах, а в жизни как в жизни. И вообще работать надо, а читать это уж как получится. А что? Нас так и воспитывали. Даже в школе, хотя там, может быть, ставили совсем иные цели. Это только сейчас я понял, что между упрощением с дидактической целью и вульгаризацией никакого различия нет. Учебники всегда дрянь. Учиться надо по первоисточнику. Так точно, согласился я. Мы еще поговорили о литературе. Это же кошмар, как преподают, горячился Юрий Максимович. Я, например, считаю себя просто ограбленным. Кто-то решает не только, какие книги можно читать, а какие нельзя, но и как понимать прочитанные. А это, если хотите, преступление. Я уже говорил, что только последние 5 лет читаю всерьез. Я чувствую, что проживаю еще одну жизнь. Выходит, если бы не инфаркт, у меня было бы одной жизнью меньше. Вы-то хоть освободились от давления школьной программы? У меня была 3, сказал я. Я вечно спорил с учителями. «Молодец», — сказал Юрий Максимович. «Оппортунисты», — сказал Серега, поднимаясь. «И оппозиционеры. Все бы вам спорить. Берите пример с простого народа, с меня. Вот я проиграл сейчас 0,5 ведра очищенной картошки и иду платить проигрыш. Кто-нибудь составит мне компанию?» «Я и составлю», — сказал Наташа. «Кто еще?» «Ну уж нет», — сказал я. «Не будем превращать фей в кухарок. Идем, Серег. А вы бы задали ей перцу, Юрий Максимович. Восстановите попранную мужскую честь». «С удовольствием», — сказал Юрий Максимович. «Защищайтесь, мадам». На кухне мы сели друг напротив друга, поставили ведро посередине и начали чистить картошку. «Что-то не в моготу мне сегодня», — тихо сказал Серега. «Давит, как перед грозой. Как там по прогнозу?» «По прогнозу не будет. Может, окно открыть?» «Не надо, комары налетят. Вывелась, говорят, какая-то новая порода комаров, которые в полете не жужжат и не помирают от дихлофоса. Живут в подвалах». «Это что?» — сказал я. «Вывелась новая порода людей, которые просты в обращении, как дураки, и почти так же полезны, как умные. Живут где попало». «Да», — сказал Серега и задумался. Даже картошку перестал чистить. Так и застыл с недочищенной в руке. Потом мы поставили кастрюлю с картошкой на плиту и пошли в комнату. Юрий Максимович спал в кресле. Наташа вязала. «Ну как?» — ревниво спросил Серега. 3-0, — сказала Наташа. «Мужская честь спасена». «Куда мы без стариков?» — пробормотал Серега. Я посмотрел на Наташу. Чем-то ее вид мне не понравился. Днем она всегда чуть-чуть, ну, самую малость, переподтянута. Всегда на самоконтроле, и только когда садится вязать, позволяет себе расслабиться. У нее удивительно уютный вид, когда она вяжет. А сейчас она сидела прямо, и руки были напряжены, концы спиц, желтые шарики, подрагивали. «Тебе что, нехорошо?» – спросил я. «Нет, ерунда», – сказала Наташа. «Так». Я подсел к ней, обнял за плечи. «Вечер такой тяжелый», — пожаловалась она. «Хоть бы ночь скорее, что ли». «Новолуние», — сказал я. «Не в первый же раз», — сказала она. «Но не припомню, чтоб так муторно было. Поплакать бы». «Поплачь», — сказал я. «Не получается. Я уже пробовала. Вадь, погладь меня по голове». На кухне зашипело. Серега сорвался с места и побежал туда. Что-то он там делал, полилась вода, потом все стихло. Серега не показывался. деликатный», — прошептала Наташа. «Ага», — сказал я и поцеловал ее в глаза. Сначала в один, потом в другой. «Какие они у тебя пушистые». Она опустила голову, прижалась ко мне щекой и судорожно всхлипнула. Я обнял ее еще крепче. «Заведи себе жилетку», — глухо сказала она. «Мне будет куда плакать». Я гладил ее волосы, щеку, шею и чувствовал, как она понемногу оттаивает. Наташа плакала редко и совсем не по-дамски, так как она плачут парни-подростки, стыдясь и прячась. А сейчас она просто сидела, замерши, не дыша, только слезы лились и лились, и со слезами изливалось внутреннее ее напряжение, и руки уже успокоились, и, может быть, понемногу становилась на место душа. «Ничего, ничего», — шептал я ей. «Привыкнем же когда-нибудь, ко всему человек привыкает, и мы привыкнем. Вот увидишь, будем жить, видишь, как хорошо приспособились вместе». Я говорил и знал, что вру, что приспособиться можно действительно ко всему, только не к чувству страха. К опасностям, к самому нечеловеческому существованию, к чему угодно за счет того, что страх притупляется. А у нас он каждый раз новенький, с иголочки. Пожалуйста. А вторым планом проходило удивление, досада, злость. Что на нас всех накатило-то сегодня? Переждем, как обычно, переждем. Все же ведь вместе, а вместе никогда не бывает очень уж страшно. Даже в новолуние, даже перед грозой, когда кажется, ну, все. «Может, пойдем в мастерскую?» — спросил я Наташу. «А ты хочешь?» «Глупая девчонка, она еще спрашивает». «А сколько времени?» 9 скоро. Нет, давай сегодня здесь пересидим вместе со всеми, а под утро пойдем, ладно?» «Утром они сами все разойдутся». «Тем более. Понимаешь, мне чудится, что сегодня будет что-то такое. Лучше нам быть всем вместе, На кухне снова завозился Серега, потом позвал. «Есть-то будем сегодня, кошмарники. Картошка готова». Проснулся Юрий Максимович. «Что, время уже? Ах, картошка. Сейчас, Сережа, я ведь чуть не забыл. Мне ребята рыбы привезли. Какая-то американская селедка. Рыбина почти на 3 килограмма. И посол хороший. Вот мы ее сейчас с картошечкой». Я пошел будить Эллу и Руслана. Элла спала, подложив обе руки под щеку и чуть приоткрыв рот. И было ей сейчас по виду 13. Я провел пальцем по ее щеке, она тотчас открыла глаза и улыбнулась. «Какой мне чудный сон снился», — сказала она. «Зачем ты меня разбудил?» «Вставай», — сказал я. «Юрий Максимович принес какую-то новую рыбку. Сейчас дегустировать будем». «Прекрасно», — сказала Элла, вскочила смешно, по-клоунски подтянула брючки и побежала умываться. Руслан, как и полагается, спал богатырским сном. Расталкивать его было бессмысленно, он только переворачивался на другой бок и легался. Я сразу прибег к последнему средству. Принес полстакана холодной воды и тоненькой струйкой полил. Он заворочился, задвигался, закрутил головой, но все же открыл глаза. «Фу», — забормотал он. «Сейчас, погоди». «Я-то погодю», — сказал я. «И даже погожу. Картошка годить не будет. Вот в чем беда». «Змей», — сказал Руслан. «Прекрати ругаться», — сказал я. «Это неприлично». «Я не ругаюсь», — сказал Руслан. «Навет и клевета. Я никогда не ругаюсь». «Вставай», — сказал я. «Ага, уже встал». Он сел на кровати, покачиваясь и тараща глаза. «Уже совсем встал». «Ну и тяжко с тобой», — сказал я и пошел на кухню. Ели мы всегда там. В комнате был только маленький столик, не то журнальный, не то кофейный, а в кухне большой и удобный стол книжка. Мы поужинали. Рыба действительно была превосходна. Юрий Максимович знал в этом толк и имел связи. Руслан остался мыть посуду, а мы перешли в комнату и расселись. Элла, Наташа и я на диване. Юрий Максимович в кресле качалки. Серега в обычном кресле. Между ним и Эллой сядет Руслан, как ему нравится, на полу, прислонясь к стене. Так мы образуем круг, чтобы в нужный момент взяться за руки. Так мы сидели и ждали. Сумерки постепенно сгущались. Начаться могло в любой момент, но не начиналось. Прошел и занял свое место Руслан, и медленно-медленно тянулось время. «Спой, Наташа», — попросил Серега. «Правда, Наташенька, спой», — поддержал его Юрий Максимович. Руслан молча встал и принес гитару. Наташа взяла гитару, провела пальцем по струнам, оглядела нас, подумала и начала. «На земле бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно, вон то, что справа, это я, это я, это я. И нам не надо славы, ничего уже не надо мне и тем плывущим рядом. Нам бы жить, и вся награда, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу». Она очень любила эту песню, Наташа, и часто пела ее именно в такие вот серьезные моменты, а эти начальные строки нравились ей больше всего. Остальное, говорила она, обычное, но вот эти первые, это почти гениально. Бывают такие строчки, которыми и жив поэт, жив для себя, не для других, а порой и втайне от других. «Мимо слез, улыбок мимо, облака плывут над миром, войско их не поредело. Облака, облака, облака, и нету им предела». Потом она спела еще «20 век, засчитывайте за три», и проступают нерезко из глубин потаенных, и «Кавалергарды век недолг» для Юрия Максимовича, он ее очень любил, и «Казачью Розенбаума» для Сереги. А темнота все не наступала. Она начала: «Говорят, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей». И когда дошло до припева, мы подхватили: «Под бодрое рычанье, под грустное мычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании». Мы орали громко и не музыкально, на зло темноте и страху, но когда взошли до слов: «Ах, было б только с кем поговорить», почувствовали, что дыхание кончилось, и Серега сказал, оборвав пение: «Началось». Где-то далеко пробили часы. Стало трудно дышать. Воздух будто бы обрел вязкость и не желал проходить в легкие. Его приходилось проталкивать насильно. Юрий Максимович сунул под язык таблетку. «Включите свет», — попросил кто-то. Я знал, что это не поможет, но встал и пошел к выключателю. Пол оказался вдруг где-то далеко внизу. Я смотрел на него, как с пятого этажа. Голова закружилась. Выключатель оказался вывернут наизнанку. Не выключатель, а форма для отливки выключателя. Я несколько раз провел по нему пальцами, прежде чем что-то щелкнуло, и загорелись лампы. Свет медленно потек от них, желтый и сырой, как яичные макароны. Я, балансируя руками, чтобы не упасть, вернулся на свое место. Все сидели замерши, плоские, как будто их вырезали из больших фотографий. Свет вдруг стал накаляться, стал белым, потом голубым, ослепительным, потом опять померк. Все переплавилось в этом сиянии. Не только люди, но и все вокруг тоже стало плоским, черно-белым и очень зернистым. Будто эту фотографию отпечатали с чересчур большим увеличением. Родился и нарос высокий звон. Нити его спускались с потолка и набивались в уши. Скоро уши оказались наглухо заложены, а звон не прекращался. Стали зудеть кончики пальцев. Нити натягивались, и руки мои потихоньку начали подниматься вверх. Безвольные, как руки марионетки. Да ими они в сущности и были, причем сработанные наспех, грубо. В потеках клея вместо большого пальца левой руки торчал коричневый сухой сучок. На границе слышимости зазвучала знакомая, безначальная и бесконечная фраза на неизвестном языке. Голос повелительно выговаривал четкие, как команда, слова, и, повинуясь модуляциям этого голоса, стали напрягаться и расслабляться нити, управляющие руками, и руки стали совершать какие-то движения, как бы пробуя себя на подвижность. Потом они замерли, перевернулись ладонями вверх, и их развело в стороны. В правую мою руку легла ледяная совершенно кисть Юрия Максимовича. В левую тыкались и никак не могли попасть тонкие Наташины пальцы. Я скосил глаза, это оказалось страшно трудно сделать. Но увидел только пальцы по отдельности. Лишь через несколько секунд они собрались в кисть, почему-то канареечно-желтую и прозрачную. Как я не силился, я не мог различить ничего, кроме кисти. Она существовала совершенно отдельно от тела. Внезапно наваждение прошло, кто-то последний взялся за руки, круг замкнулся. По-прежнему трудно было повернуть голову, по-прежнему свет ламп существовал как бы сам по себе и не рассеивал мрак, но нити пропали, и все мы обрели нормальный облик, хотя бы внешний. Наташа откинулась на спинку дивана, распрямила в колени ногу и посмотрела на нее, убеждаясь, что все в порядке. Элла, оказывается, до сих пор сидела согнувшись, скорчившись, и теперь потихоньку распрямлялась, тяжело и часто дыша. На этот раз она не выдержала. Руслан был совершенно спокоен, будто ничего и не происходило. Его выдержке я всегда завидовал. Серега смотрел в пол. Юрий Максимович, держась за наши руки, тихонько раскачивался в кресле. Голова его была запрокинута. Раза два он глубоко вздохнул. Но фраза на неизвестном языке продолжала звучать, и мы знали, что это только передышка. Она могла затянуться надолго, но тем хуже было бы потом. Минуты тянулись томительно, рождаясь и умирая на наших глазах, и мы ничего не могли сделать, чтобы помочь им. Громче и громче звучала фраза. Потом комната, в которой мы сидели, отделилась от дома и, кружась и покачиваясь, стала подниматься косо вверх, все быстрее и быстрее. И внезапно я понял, что она прикреплена к ободу взбесившегося чертова колеса, высокого, до звезд и выше. На фразу наложилась музыка, не всегда совпадавшая со словами, и эти несовпадения ранили, как осколки стекла. Не сразу я понял, откуда взялись эти осколки. И только потом я увидел, что одна из стен разбита вдребезги, и через нее видны горы, опрокинутые за горизонт и ленточка заката. Потом все это уплыло вниз, сразу потеплело. Надвинулся и разошелся в стороны бархатный пыльный занавес. Мелькнули чипцы, дилижансы, розы, свечи, горящие и погашенные. Глубокий туннель, уходящий в крепостную стену. Лиловые пальцы, листающие черный концертный рояль. Как книгу, из которой сыплются разноцветные буквы. Одна большая, вычурно выписанная, не то К, не то Н. Она уцепилась за край страницы и висела, дрыгая ногами. С ноги сорвалась туфелька и упала мне на колени. Навстречу нам ринулся бесконечный с крутыми поворотами коридор. Туфелька вдруг стала раскаляться и сжечь мне ноги. Я стряхнул ее на пол, но пропустил момент, когда взлет сменился падением. По рукам прошел электрический ток. Прошел медленно и не сильно, но пальцы рук свело, и мы не смогли бы их расцепить, даже если бы и захотели. Свистел и завывал ветер. В лицо летели желтые листья, искры и мертвые бабочки. Потом падение замедлилось, и комната замерла в неустойчивом равновесии. То есть это была не совсем комната, потому что у нее не было стен. Просто кто-то, смеясь, поддерживал мебель в прежнем положении, а вокруг был непроглядный мрак, темень, хмарь. Фраза на неизвестном языке звучала все громче, ослепительно громко. Слова били по голове, как палочки по барабану, и вдруг перед нами на уровне лиц из ничего возник зеркальный ртутный шарик, который рос, колыхаясь наподобие медузы, и в его глубине мы увидели себя. Только там мы почему-то стояли, а не сидели, подняв вверх сомкнутые руки. Снова начался взлет. Ватная тяжесть навалилась сверху, и что-то было на этом витке. Я не запомнил. Похоже, что ничего и не было, только дым. Едкий, как от плохого угля. Потом комната ухнула вниз, да так, что дыхание остановилось и опять замерла. Но на этот раз еще страшнее, потому что стены были. Но они были только коростые, тонкой коркой, по которой изменились трещины, а из трещин проглядывало что-то невыносимо горячее, неистовое и веселое, готовое ворваться и испепелить. Шар возник сразу толчком, и также толчками стал увеличиваться, раздуваться, будто протискивался откуда-то. И все громче звучала та фраза на неизвестном языке, все громче и все повелительнее. И тут я впервые почувствовал, как вдоль позвоночника ударила горячая струя, прошла через затылок и уперлась в переносицу. Чужие пальцы, ставшие вдруг нетерпеливыми, выдавливали ее из меня, как из тюбика. От напряжения я почти ослеп, но увидел, как в зеркале отражаемся вовсе не мы. Там стояли кружком и, взявшись за руки, люди с крысиными головами, и именно они произносили эту бесконечную фразу на неизвестном языке. Что-то там еще было позади них. Я не понял, что именно, потому что опять начался взлет. Накатила и схлынула зеленая волна. Я перевел дыхание и посмотрел на шар. Но не увидел его. И не потому, что его не было, а просто на него нельзя было смотреть. Разноцветными бусами потянулись и повисли слова. Много слов. Целые моря и кладбище слов, они свивались спиралью вокруг того коричневого сгустка, в который превратился шар, когда на него нельзя стало смотреть. И сгорали, сгорали, сгорали. На смену им прилетали другие. Они летели на него, как бабочки на огонь. И бабочки тоже летели, еще живые. Они умрут только в позапрошлый раз. Умрут и смешаются с искрами. Это длилось долго, слишком долго, невыносимо долго. Достаточно долго, чтобы понять, что это никогда не кончится. И это не кончалось бы, но ворвался ветер, подхватил горящие страницы и унес. И мимо проплыли огромные рыбины, лениво шевеля плавниками. Глаза у них были размером с апельсины, слегка косили. Потом открылась равнина, и по ней в шахматном порядке маршировали колонны солдат, и низко-низко над землей, клубясь, летели облака. Потом край равнины завернулся и начал скатываться, как ковер. Под ковром был паркет с вылетевшими плашками. В плашках были проделаны ходы. Там обитали люди размером с муравьев. Они любили, ссорились, сходились и расходились. У них была интересная и насыщенная жизнь. И они не знали еще, что паркет собираются ремонтировать. Однажды хозяйка помыла полы, и у них возникли легенды о потопе. Потом потоп прекратился, воды схлынули, и на берегу осталась масса самых удивительных предметов. Но я почти ничего не успел рассмотреть, потому что комната вновь понеслась вниз, вновь захватила дух от стремительного падения, а фраза на неизвестном языке звучало все громче, и вихрем снесло пепел с шара. Чужие слова били по голове, оглушая и ослепляя, заставляя подчиняться, подчиняться с радостью и восторгом, с восторгом освобождения от всего человеческого. Горячая струя, пронзая все тело, изливалась из переносицы и била в шар, в эту пленку. Теперь я понимал, что это пленка, а за ней стояли, взявшись за руки, шестеро, а за ними по шесть в ряд стояли, стояли, стояли, подавшись вперед, крысы, крысы, крысы, крысы с человеческими туловищами, с человеческими руками и ногами. Крысы, много, страшно много крыс, и все они рвались сюда, в наш мир, к нам. Они отсюда помогали им прорваться. Я понимал, что это каким-то неподчиненным еще им уголком сознания, но этот уголок не был властен надо мной. Меня мяли и выжимали чужие руки, и из последних сил я старался прожечь эту преграду, что стояла между ними и мной. Прожечь ее и пустить их сюда, в наш мир. Это и было смыслом всей моей жизни. Собрать все силы еще, еще, еще сильнее, чтобы лопнула преграда. Еще сильнее, но сильнее же! И вдруг все прекратилось. Шар еще оставался. Но он стремительно мутнел и съеживался. И вот он пропал совсем. Ничего после себя не оставив. Ничего больше не было, ничего не звучало. Горел свет. Встала и прошла мимо меня Наташа. Встал Серега. Они что-то делали, потом Наташа сказала мне: «Что же ты?» А Элла стояла и зажимала рот руками. Серега с Русланом перенесли Юрия Максимовича на диван. Наташа придерживала ему голову. Элла пыталась поить его водой, а потом побежала вызывать скорую, но пульса у него уже не было, и сердце не билось. Совершенно не помню, как приезжал врач, хотя потом мне сказали, что именно я с ним объяснялся. Хлопоты по похоронам взял на себя Руслан. Он знал, как это делается. Я зашел к своему другу Сидоренко, кладбищенскому скульптору, и договорился с ним о памятнике, чтобы быстро и недорого. Ночью мы переживали по отдельности. На похоронах было довольно много людей, и только там мы узнали, что наш Юрий Максимович – полковник в отставке и герой Советского Союза. На кладбище мы последний раз собрались в пятером. Кладбище мы поехали к Наташе, мы с ней вдвоем. Мы знали, что остальные не придут. Мы страшно устали друг без друга, поэтому обнялись сразу, только войдя в комнату. Мы торопились, потому что был вечер, надвигалась темнота. Мы торопились и говорили разрозненные слова, и потому не успевали сказать что-то главное, и так и не успели. Мы торопились и ласкали друг друга почти лихорадочно. Никогда такого не было с нами, и никогда еще не было такой горечи. Наверное, тела уже прощались, пока души искали утоления. Потом мы лежали, взявшись за руки, и ждали, когда наступит темнота. И она наступила. Все началось сразу по пробитой уже дорожке. Звенящие нити грубо стянули наши руки, а в ушах загрохотала та бесконечная фраза на неизвестном языке. И сразу же появилась ртутная точка, рывками, судорожно, конвульсивно протискивающаяся в наш мир. Теперь они считали, что мы у них в руках, и можно не церемониться. Они не пытались маскировать свои намерения и были правы, наверное, только вот злости они не учли. У меня был уже не только страх, была и злость, не только у меня, а и у Наташи. Было нечеловечески трудно разорвать руки, но мы их разорвали. Пусть для этого мне пришлось упереться ей в грудь ногой. Мы их разорвали все-таки. Наташа отлетела к стене и осталась сидеть. Вероятно, ее тут же оплели щупальца. А я оказался на полу и завороженно смотрел, как сидящая на кровати божественно красивая женщина превращается в грубо размалеванный гипсовый барельеф. Потом в ямочке между ключицами что-то шевельнулось. И приоткрылся глаз. Черный, недобрый и внимательный. И взгляд этого глаза был тяжел и осязаем. трудом я встал и засунул ноги в джинсы, в бездонные колодцы штанин. В уголках рта Наташи гипс треснул, и она сказала: «Уходи». И еще она сказала: «Завтра». Ощущая на себе взгляд ее третьего глаза, я вышел в коридор, на ощупь нашел дверь и вывалился наружу. Не знаю, как я оказался в подвале, в временном подвале. Этот дом недавно еще отапливался печами. Какой-то инстинкт меня туда привел. А может быть, понимание, что надо забиться сейчас подальше и от простых людей, и от нас. Вдруг кто-нибудь не выдержит и побежит искать помощь. Никакими словами нельзя передать, что наваливалось на нас этой ночью. Ни до, ни после не было ничего, что могло бы с этим сравниться. Бог знает, выдержали ли бы мы повторные штурмы такой мощи. Только и они, наверное, тоже не всесильны. Рано утром я вернулся в квартиру. Наташа еще спала лицом вниз поверх одеяла. Я укрыл ее и прошел на кухню. Там я поискал и нашел сигареты. Никто из нас не курил, но Наташа иногда покупала для гостей. В свое время я бросил всерьез и надолго, но сейчас было можно. Так я сидел и курил одну сигарету за другой. Хотелось подумать, но думать-то как раз было не о чем. Все было предельно ясно, и табак меня не брал. Покружилась только голова, и все. Потом под окном фыркнул мотоцикл, я выглянул. Приехал Серега. Было без 10:11. Я просидел 5 часов. Серегу я встретил на лестнице. Утром он, очухавшись, обмотал шею шарфом и поехал проверять нас. Эллу он нашел совершенно уничтоженной. Она плакала и говорила, что жить так больше не может. Он посидел чуть-чуть у нее, понял, что это ей в тягость. Сходил в аптеку, взял валерьянки и брома. Бром не хотели давать без рецепта, но он уговорил аптекарь, что он кого хочет, говорит. Напоил Эллу этой гадостью, сам принял. И правда, чуть полегчало. И поехал к Руслану. Дверь не открывали, он стал ломиться, вышла соседка и сказала, что Руслан Иванович сегодня в середине ночи выпрыгнул из окна, причем совершенно тверезый, остался живой, но переломал все кости и теперь лежит в больнице. В больнице Серегу к Руслану не пропустили, но вышел врач и сказал, что состояние серьезное, но не угрожающее. Сломано бедро и таз, пролежит долго, и неплохо было бы, чтобы родственники и друзья подежурили ночью около него. И вот Серега приехал, чтобы посоветоваться. Как быть? Мы с ним съездили в больницу, взяли телеграфный бланк с печатью и дали телеграмму в Нальчик. «Валя, ЗПТ. Руслан попал в больницу, сломал ногу. Ничего страшного, ЗПТ, приезжай, когда сможешь. Сергей, Вадим». Мы дали такой текст, чтобы Валя не впала в панику, с ней это бывает. Потом мы еще раз заехали к Сидоренкам. Сидоренко хорошо устроился. Его хозяйство ведут сразу две женщины, жена и сестра жены. За это мы зовем Сидоренку султаном. Сестры были лучшими подругами Русланова и Вали, и потому находились в курсе наших бед. Они, конечно, решили, что именно они и будут сидеть с Русланом до тех пор, пока не приедет Валя, да и потом ей нужна будет помощь, и сразу стали обсуждать, чем кормить Руслана, и Серега предложил себя и мотоцикл в полное распоряжение Сидоренок, чтобы съездить на рынок или даже в какую-нибудь деревню за свеженьким. А я пошел к Наташе. Мне совсем не хотелось идти. Я боялся идти, но предлога не идти не было, и смысла оттягивать не было, да и времени не было тоже. Когда я вошел, Наташа жарила котлеты. «Где ты был?» — спросила она, не оборачиваясь. «Руслан выбросился из окна», — сказал я. «Живой?» — спросила она. «В больнице», — сказал я. «Бедро и таз». «Это надолго», — сказала Наташа. «А как Элла?» «Элла плачет», — сказал я. Серега напоил ее бромом. «Бедная девочка», — сказала Наташа. «Тоже долго не продержится. Ты будешь есть?» Я вдруг почувствовал тошноту. То ли от голода, то ли от бессонницы. То ли все-таки накурился. «Буду», — сказал я. «Только я попью сначала чего-нибудь». Наташа налила в стакан оставшееся вино. Стакан запотел. Вино было терпкое и, кажется, чуть солоноватое. «Я никакого гарнира не делала», — сказала она. «Хочешь вермишель отварю?» «Не надо», — сказал я. Поели мы молча. Наташа собрала тарелки и положила их в мойку. «Спасибо», — сказал я. Наташа не ответила. Я обратил внимание на пепельницу. Окурков в ней прибавилось. Наташа тоже не выдержала. Я постоял у окна, потом прошел в комнату. Наташа сидела на диване, обхватив колени руками. Я погладил ее по голове, она поморщилась. «Не надо, Вадим». «Почему не надо?» «Не надо, не хочу». Я сел с ней рядом, рядом, но не вплотную. «Ты видел Руслана?» – спросила Наташа. «Серега разговаривал с врачом», – сказал я. «Ясно», – сказала Наташа и замолчала. Я поймал себя на том, что сижу в самой детсадовской позе, спина прямая и руки на коленях, но никак по-другому сесть не мог. Это было бы неестественно. Пусто было в голове, пусто и холодно в том месте, где должна быть душа. Завтра начнется новая жизнь, но это не трогало, потому что сегодня кончится старая и единственная. «Неужели все?» – тихонько спросила вдруг Наташа. Она спросила это недоверчиво, а губы ее обиженно скривились, как будто она хотела заплакать, но я знал, что она не заплачет. «Неужели на самом деле все?» Я помолчал. Наташа вскочила и стремительно прошлась по комнате. «Господи, хоть бы она не договорила, остановившись у окна. Что-то там происходило за окном. Дождь», — сказала она, обернувшись. «Наконец-то». Только теперь я услышал звон капель о стекло. Туч не было, и продолжало светить солнце. Из чистого неба падали крупные веселые капли. Мы стояли и смотрели на дождь. Слепой дождь — это к счастью. Потом я спохватился и открыл окно. Арбузный запах свежего дождя и мокрой пыли ворвался в окно и закружил по комнате. «Как жалко», — вздохнула Наташа. «Все могло быть по-другому. И ведь никому не скажешь, не предупредишь». «Это верно», — подумал я. «Именно не расскажешь и не предупредишь. Это они продумали как следует». «Хорошо нам было бы вместе». Дождь перестал внезапно, как и начался. От асфальта поднимался пар, на нем появились сухие пятна, хотя с деревьев еще капало. Под окном вдруг раскричались воробьи, а над домом напротив встала радуга. Немыслимо яркая и сочная, добрая, теплая, умытая. «Ты умеешь стрелять?» – спросила Наташа. Спросила еще тогда, ничего, конечно, не зная о будущем, о наших судьбах и о судьбах многих других, оказавшихся причастными. «Умею», — ответил я. «И я умею», — сказала Наташа. «Наверное, скоро нам всем пригодится это умение». «Ты думаешь», — начал было я, но Наташа перебила. «Скоро нам всем придется много стрелять. Они ведь не отступятся так просто. Сейчас они наверняка дрессируют кого-то еще, как дрессировали нас. С ними им просто повезет больше, чем с нами. С нами не повезло, а дрессировать они умеют отлично. Просто отлично». «Знаешь», — сказал я, — «мы могли бы видеться с тобой хотя бы днем». «Нет», — сказала Наташа, — «нет, конечно. Так я очень быстро тебя возненавижу, а я не хочу, ты же понимаешь». «Понимаю», — сказал я. «Я тоже не хочу. Лучше я уеду куда-нибудь. Правда, так будет лучше». «Какой ты кошмар», — беспомощно сказала Наташа. «И ведь ничего не сделаешь». «Ну почему так, Вадик? Почему мы такие несчастливые? Сначала, ты что говорить, измучили совсем. Потом вдруг показалось, наконец, что все хорошо, что можно жить. Все хорошо, только все, только-только. И это отобрали. Почему именно мы? Господи, ну за что именно мы?» «Надо уезжать», — подумал я. «Уезжать немедленно, на восток, на север, к черту на рога, куда угодно, лишь бы дальше, потому что невозможно так быть рядом и не иметь возможности помочь. Невозможно в одном городе с вечным риском случайной встречи. Кто мог знать, что события войдут в разгон, и уехать я так и не успею». И такими вдруг мелкими показались мне наши ночные страхи перед подступившим расставанием и одиночеством. «Наташка, Наташка», — сказал я, — «это же не насовсем». «Да», — сказала она, — «хоть бы уж скорее, что ли». Этажом ниже готовились к вечеринке. Из распахнутого окна доносились звон посуды, патефонная музыка, веселые старушечьи голоса. Там и жили-то не то две, не то три старушки, вполне еще бодрые. У них была тьма подружек. Собирались они часто и по разным поводам. И по вечерам очень даже неплохо исполняли русские народные и популярные советские песни. Я пропускал эти звуки мимо ушей, пока одна из хозяек не принялась, стоя у окна, делиться с кем-то из тугоухих гостей. «Психические они, психические, говорю, темноты боятся. И он сердечный боялся, да и добоялся. Инфаркт, инфаркт, говорю, крепкий такой мужчина, из себя видный, а вот подик ты. Утром его на носилках несли, я в дверь то и поглядела, да ничего не увидала. Простыней закрыли, стало ть». Вот так Наташка все и объяснилась. «Психические мы», — сказал я. «Все просто». «Все просто», — сказала Наташа глухо. «Сходить с ума от любви — это удел психических. И предчувствовать беду — тоже удел психических. И кричать, зная, что тебя не услышат. И бояться темноты. И поджигать костер, на котором стоишь. И отрубить себе руку, когда не можешь разжать пальцы». «Ты только держись», — сказал я. «Мне легче будет, если я буду знать, что ты держишься». «Я продержусь», — сказала она. «Теперь ведь точно знаем, почему и зачем». Дом напротив нас был весь ярко высвечен закатным солнцем, и окна его пылали, будто плавясь от немыслимого жара. Но, ей-богу, никаких предчувствий эта картина у меня тогда не вызвала. Была только тоска, одна только тоска, глубокая, бездонная, черная. «Наташа», — позвал я. «Я здесь», — сказала она. «И я люблю тебя. Я тебя так давно люблю, что даже не помню, когда начала. Наверное, я всегда любила тебя, даже когда еще не родилась. И, Господи, как долго я тебя искала, и как долго тебя еще ждать». Она смотрела на меня потемневшими глазами, и я поцеловал ее. В последний раз. Губы ее были сухие. Губы и глаза. Приближался час наступления темноты. «Иди», — сказала она. «Теперь иди. Иди и не оглядывайся, и не говори ничего. Я не выдержу больше. Не оглядывайся на меня. Если надо будет, не оглядывайся. Иди». Где-то били часы. Били медленно, размеренно, с оттяжкой. С тех пор я не выношу боя часов. А судьбы свои мы выбираем все-таки сами. Выбираем вслепую, наугад, и ничего в них уже не изменишь. И Бога нет, чтобы свалить на него ответственность и вину за выбор. И даже пройдя сквозь огонь и выйдя из огня, мы помним о несказанных словах и о потраченных зря минутах, и о том, что не оглянулся вовремя, или наоборот, не выдержал и оглянулся, как Орфей на пороге ада. Мы осуждены на память, и в этом наше проклятие и наша гордость.